Она припарковала машину и пешком поспешила дальше, прячась за выступом скалы. Незнакомец постучал в дверь. Ему отпер старик, который, впустив его, закрыл дверь за его спиной. Собак поблизости не было, и Мрей осторожно подошла к окну, выходившему на рощу. При малейшем шуме она сможет мгновенно спрятаться среди зарослей. Ее взгляду пристала комната в несколько метров, освещенная парой окон, мастерская художника. В углу стоял тазик с сырой глиной, прикрытый куском нейлона, с другой стороны виднелся свежий рельеф, представлявший сцену рыбалки. Мужчины с худыми руками забрасывали сети с лодки, над которой стоял солнечный диск, а вокруг сети и за ее пределами плескались дельфины. Человек, приехавший на Мерседесе, снял плащ и сидел на скамейке в профиль к Мирей. Старик же находился к ней спиной. Ей виден был только его затылок, грива седых волос, спадавших на воротник хлопкового фартука. Она с трудом разбирала их разговор. «Рад видеть вас, адмирал. Пришли закончить работу?» — спрашивал старик. «Да, я приехал именно за этим». «Я тоже рад вас видеть, мастер. Как поживаете?» «Как человек, чувствующий близость конца». «А почему вы так говорите? Я слишком давно живу на свете. Как вы думаете, сколько мне осталось?» «И это вас тревожит?» «Я теряю зрение, наступает ночь. Была ли на свете хоть одна ночь, за которой не последовал бы рассвет? Эта мысль не утешает меня. Я не могу отделить себя от способности видеть природу навсегда». От порыва ветра в роще поднялся сильный шум, и какое-то время Мирей ничего не слышала. Она только видела голубые глаза незнакомца, блестевшие мрачным блеском, словно единственные искры жизни в сером пространстве комнаты. Он снова заговорил, потом выслушал ответ собеседника, неподвижно сидя на своей скамейке, сжав руки между колен, а художник время от времени подходил поближе, прикасался к его лицу длинными тонкими пальцами, словно пытаясь запомнить черты его лица, чтобы потом сохранить их в глине. Он делал портрет незнакомца. Мирей то и дело оборачивалась и оглядывалась, боясь, что кто-нибудь заметит ее, но место было уединенным, а ветер все еще сильнее шумел в роще. Она больше не слышала их слов, но стояла у окна до тех пор, пока старик-художник не закончил. Потом она увидела, как он снял фартук и вымыл руки, а когда он отошел от окна, взору Мирей открылся оконченный им портрет, барельеф, где изображалось лицо позировавшего мужчины, одно лишь лицо с закрытыми глазами. То был сон или смерть? Лицо, утратив жесткую напряженность и повелительность взгляда, приобрело выражение таинственного покоя, степенной и торжественной величественности спящего короля. Скульптор проводил гостя до дверей, и Мирей, спрятавшись за углом дома, снова услышала их разговор. «Работа окончена. К вечеру я обожгу глину в печи. Не хватает лишь золота. Скорее привезите мне его, быть может, это мое последнее творение. Я хочу сделать его совершенным, я еще хочу, чтобы вы объяснили, почему поручили его именно мне. Вы сделали мой портрет, вы трогали мою душу пальцами. Что я могу сказать вам такого, что вы еще не знаете о глубине своего сердца? Что же касается золота, я должен предупредить вас. Это не будет бесформенный металл. Вам придется разрушить, переделать работу. Быть может, вы сами же и выполнили ее много лет назад, или кто-то подобный вам. Только так можно замкнуть круг и положить конец злоключениям, которые ни один человек, сколько бы терпелив он ни был, прежде не мог вынести. Вы сделаете это?» Старик кивнул. «Для вас я это сделаю, адмирал. Я знал, вы не оставите меня. Прощайте, мастер». Старик остановился на пороге и смотрел, как гость его садится в машину, а потом удаляется по пыльной дороге в сторону шоссе. Мирей взяла фотоаппарат, и прежде чем художник вернулся в свою скромную мастерскую, сделала снимок глиняной маски, находившейся прямо перед ней за слегка запотевшим оконным стеклом. Странно. Но маска что-то смутно напоминала ей. Мирей проснулась около 2 часов дня и попыталась связаться с Мишелем в гостинице «Эфиры». Номер телефона он ей оставил, но служащий сказал, что хотя у господина Шарье и забронирован номер, он еще не прибыл. Она спустилась на первый этаж и перекусила в баре, потом вызвала администратора и попросила вместо нее позвонить в департамент древностей и узнать, числится ли в их ведомстве господин Аристотелес Малидис. Служащий ответил, что Малидис ушел на пенсию, и они больше ничего не знают о нем. Быть может, он вернулся в родной город Паргу. Искать его следует именно там, Парга. Парга являлась главным городом муниципального округа, где находилась также и Эфира. Может быть, Мишель тоже отправился туда на встречу с Малидисом? Мирей вышла из гостиницы пешком и отправилась в фотолабораторию, куда по возвращению с мыса Сунион отдала свою пленку. Она попросила сделать черно-белые фотографии большого формата. Они получились достаточно хорошими, хотя и немного нечеткими. Купив в канцелярском магазине карандаши и копировальную бумагу, она вернулась в свой номер в гостинице. Приложив кальку к снимку с изображением барельефа, она начала карандашом срисовывать его, внося там и сям кое-какие изменения в соответствии с тем, как запоминала человека, позировавшего для портрета. Сняв кальку, она с удовлетворением взглянула на картину. Получилось весьма похоже. На листе бумаги был изображен мужчина с сильным, глубоким взглядом и ярко выраженными чертами лица. Она убрала рисунок в сумку, села в машину и отправилась на кладбище в Кефисии. Цветочный магазин был открыт. Мирей вошла и показала рисунок цветочнице. «Этот человек велел вам класть цветы на могилу Периклиса Арватиса». Женщина удивленно взглянула на рисунок, потом на Мирей, потом снова на рисунок и утвердительно закивала головой. «Да, да, это он». Это был он. Он самый. В тот же вечер она показала портрет и доктору Псарусу. «Этот человек имеет какое-то отношение к Периклису Арватису», — сказала ему Мирей. «Не знаю, какое именно и почему, но я уверена». «Вы когда-нибудь видели его?» Псарус покачал головой. «Никогда». «Вы знаете, кто это такой?» «Мне бы хотелось знать. В нем больше тайн, чем в догмате Святой Троицы. К сожалению, мне о нем ничего не известно. У меня есть лишь номер его машины, черного Мерседеса». Псарос некоторое время молча размышлял, а потом произнес. «Почему бы вам не пойти в полицию, капитану Караманлису? Думаю, он еще служит. Вероятно, он сумеет вам помочь. Может, статься, он в свое время довел до конца расследование, кто знает». «Хорошая идея», — согласилась Мирей. «Благодарю вас, доктор Псарос». Ближе к полуночи, когда Караманлис позвонил в управление полиции Афин узнать, нет ли чего нового, дежурный офицер сообщил ему, что новости действительно имеются. «Капитан, у вас есть тот фоторобот, что вы приказали отправить в Интерпол?» «Конечно есть, ведь я сам его составил». «Сегодня приходила девушка, иностранка, и принесла точно такой же или почти. Она спросила, нет ли у нас каких-то сведений об этом человеке, хотела поговорить с вами». «Как, именно со мной?» «Да, лично с вами. Она сказала, я хочу поговорить с капитаном Караманлисом». «А как зовут эту девушку?» «Мирей де Сенсир. Вероятно, она аристократка». «Сенсир». «Никогда не слышал. Она уверяет, будто следила за ним и знает номер его машины, но нам она его не пожелала сообщить». Караманлис вздрогнул. «Не дай ей улизнуть, если шкура дорога. Мне ее арестовать? Нет, идиот. Просто не спускай с нее глаз. Я непременно должен с ней поговорить. Завтра приеду». «А где вы сейчас, капитан?» «Это мое дело, где я сейчас. Сказал же тебе, приеду завтра».